Татьяна Меттерних. «Женщина с пятью паспортами». Повесть об удивительной судьбе. Издательство «Алитея», Санкт-Петербург, 1999 год. Этой книгой издательство открывает новую серию. Воспоминания замечательных людей своей судьбой в силу различных обстоятельств, связанных с Петербургом, блестящей столицей загадочной страны, великой и жалкой одновременно. Предлагаемая вниманию читателя книга уже опубликована на немецком, английском, французском и чешском языках, многократно переиздана и стала общеевропейским бестселлером. Ее автор, женщина с пятью паспортами, вспоминает о времени, когда она была подданной одновременно пяти государств, о своей удивительной судьбе: отец — крупный государственный деятель, сподвижник Столыпина, мать — урожденная княгиня Вяземская, утонченная аристократка, которой выпала нелегкая доля воспитать на чужбине пятерых детей, любимая сестра Мисси Мария Васильчикова, знаменитый автор «Берлинского дневника», и о себе, своем личном опыте сопротивления, бесхитростно повествует о своей любви, ее муж — немецкий офицер, прямой наследник известного всей Европе князя Клеменса фон Меттерних. Жизненный путь княгини Татьяны Илларионовны Меттерних, урожденной Васильчиковой, воплощение лучших традиций русской аристократии. На русском языке публикуется впервые для широкого круга читателей. Пролог. Рожденная во времена глобальных переворотов на нашем континенте, вырвавших нашу семью из прочной основы жизни, мы остро ощутили потерю Родины, чему в не меньшей мере способствовало и то смехотворное обстоятельство, что в течение многих лет мы совершенно легально имели пять паспортов различной национальной принадлежности. Мое детство было частью жизни наших родителей, для которых потеря Родины явилась своего рода мучительной ампутацией, не позволявшей нам сосредоточиться на себе и лишившей нас беззаботности и ничем не омраченного бытия. Поэтому с тем большим нетерпением мы хотели начать собственную жизнь. Однако не ранние, подчас столь трудные годы эмиграции, а Вторая мировая война оставила в наших сердцах рубцы. Размышления о военном времени основаны на дневниках и записях 1939-1945 годов. Они являются попыткой передать мои непосредственные впечатления о тогдашней обстановке и настроениях в Германии. Людям, имеющим опыт жизни лишь в условиях демократии, почти невозможно понять жизнь людей при диктатуре. Мы же за годы национал-социализма научились понимать различные способы существования при тоталитаризме. Когда были попраны основные принципы морали и права, то едва ли было возможно выбраться из этой системы бесправия, так как тогда никто не был свободен от порабощающего страха. Пережившие французскую революцию внушали подозрения возвратившимся эмигрантам. Когда союзники столкнулись с противоречием между концентрационными лагерями и нормальной будничной жизнью немцев, они тоже были склонны к подобной точке зрения. В течение долгих военных лет мы познали, что невозможно долго жить с постоянным ощущением ужаса. После каждого удара судьбы будничная жизнь снова берет свое. Если человек не мог создать для себя какое-либо прибежище души, часто это была лишь своего рода внутренняя эмиграция, то его засасывало в пучину деморализации. Постепенно границы этого прибежища все более и более сужались, как у плавающей льдины, до тех пор, пока независимость многих не сужалась лишь до знака протеста или презрения. Большую роль при этом играла личная внутренняя сила, но до тех пор, пока она не была проверена практикой, кто мог сказать, до какой степени может он положиться на себя самого? Когда все закончилось, мы поняли, что главное в человеческом опыте составляет не опыт ужаса. Те, кто пережили это, вспоминают прежде всего о светлых мгновениях того мрачного времени, о хороших друзьях, о бескорыстных знаках любви и мужества, оставшихся единственными настоящими ценностями в том пошатнувшемся, обезумевшем мире.